Подробности обихода имеют огромное влияние на человека, освобождая его от притяжений земли или, наоборот, приковывая его к ней. Следующее простое соображение весьма немаловажно. Не имеющий ничего своего и не считающий ничего своей собственностью, не привязан к вещам, не связан ими, то есть свободен от пут, которые крепко держат во власти земли, не освобождая сознание. Не имеющий своего в мире тонком свободен. Таким образом, освобождение от всех видов собственности оказывается очень выгодным делом. Не только у собственности, но и у многих других явлений оказывается в рабстве земной воплощенной, перенося это рабство в мир тонкий. Все виды рабства и связанности духа надо понять, осознать, яро увидеть, прежде чем силы найти от них освободиться. Но самое тяжкое рабство из всех – это рабство у собственных мыслей. С освобождения от него и следует начинать борьбу за свободу духа.